высвобождение половой и даже космической энергии, совокупление, оргия. Да, но подумайте, сколько людей будут ненавидеть себя по утрам. Пары, совокупляющиеся от Мейна до Калифорнии, от Йонкерса до Сан-Диего, от Атлантического океана до Тихого, от Канады до Мексики. Почему бы и нет? Да, но ведь не все из них будут состоять в законном браке. Такой запретный и стимулирующий феномен мог бы пробудить секс от его гипнотического сна. Спасти блуд от священников, проповедников и политиков. Вдохнуть половой акт в новую жизнь и... Разве секс спит? Не спит, Шелдон. А ковыляет к могиле в гипнотическом состоянии. Он умирает. Его гробница – стыдливая супружеская ложа. Будучи не в состоянии усидеть на одном месте, Бруно поставил стакан на стол, поднялся и стал размахивать руками. Может ли любое разумное существо отрицать, что секс пребывает в предсмертном состоянии, если не уже в могиле? Подумайте сами, разве не все без исключения женатые пары после 20, 50 или 25 лет, каждый из которых благословлен или отягощен 365 ночами, если допустить существование пары, еженочно исполняющей обязанности, предусмотренные контрактом, который якобы заключен на небесах, сталкиваются с тем, хотя и отрицают это, что 7031 попытка уже не приносит им радости. Это вопрос. Шатер все еще там. Бруно взмахнул руками над головой. И, возможно, его поддерживает все тот же старый шест, но куда делся цирк? Где львы, тигры, акробаты, девушки на трапеции? Где звуки оркестра и рев толпы? Почему нет даже заклинателей змей, продавца арахиса и торговки яблоками? Неужели все исчезли? Даже клоуны. А, вот он, в центре арены. Видите его? Должен признать, что я обернулся. Старый на сей раз завладел моим вниманием. Я словно перенесся в пустой цирковой шатер. Гудящий генератор в голосе Бруно и трагические взмахи рук сделали свое дело. Вот он, один-одинешенек. Остался только один клоун. Соленые слезы текут по его размалеванным щекам, а вокруг него пустая, посыпанная песком арена. Сейчас он вышибет себе мозги. Бруно взял свой стакан и допил остатки бренди. «Разве это не трагедия?» «Еще бы», — отозвался я. «Полагаю, мне остается сыграть свою роль и уйти со сцены. Кстати, я опять начал протекать. Или это действует ваше пойло?» «Это Эровит. Я ждал, пока вы почувствуете тепло, бодрость, энергию. А вы уверены, что у меня не кровоточит мочевой пузырь?» «Проверьте сами. Эровит не вызывает прободения». «Извините, док, где тут у вас...» «Он показал мне». Я и в самом деле ощущал теплоту и прилив энергии. Вернувшись в комнату, я сообщил об этом Бруно и добавил, «Ну, я лучше пойду, док. Выходит, я пришел сюда только чтобы воспользоваться туалетом, но я бросил в унитаз 10 центов». «О, боже!» — вздохнул Бруно, глядя в потолок. «Даже 10 центов иногда иссушают душу». Проводив меня к выходу, он остановился в дверях и благодушно смотрел мне вслед, пока я шел к моему кадиллаку. Направляясь в сторону шоссе, я оглянулся всего один раз. Свет горел только в доме. Деревья, кусты, фонарики, фигурка Эммануэля Бруно в дверном проеме растворились во внезапной тьме. Не знаю почему, но я ощутил нечто вроде озноба. Глава 27. Все это произошло всего лишь год назад. Но, как всем известно, это был необычный, даже исключительный год. Для меня этот год стал великим. Я продолжал принимать Эровит, и когда, наконец, приобрел бутылку с инструкцией, то узнал к своему ужасу, ибо уже было слишком поздно, что рекомендованная доза составляет 10 капель после еды. Я часто виделся с каждой из 10 девушек, участвовавших в марше, и даже с Реджиной, а также проводил много времени с Дру. Короче говоря, развлечений мне хватало. Вы, очевидно, скажете, что я последовал совету дока Бруно, гоняясь за удовольствиями, избегая боли, причем преуспел и в том, и в другом. Если не считать того, что я был буквально вынужден сражаться с идиотским мифом обо мне, выросшим до чудовищных размеров, а в некоторых кругах еще продолжающим расти. Поэтому позвольте повторить то, что я уже говорил тысячи раз. Девушек было только 10. Точнее, 11, если считать Реджину. Но считать ее, мне кажется, не вполне справедливым. Как бы то ни было, всем остальным этот год принес либо радости и удовлетворения, либо горести и испытания, но для всех он...